Посвящение. Всем Келли этого мира. Часть первая. Глава первая. С лихой бесшабашностью сенатор вел взятую на прокат Тойоту по безымянному проселку, на поворотах автомобиль нещадно заносило, а потом, по непонятной причине, совсем выбросило с дороги, и он, накренившись на сторону пассажира, рухнул в темную быструю воду и стал стремительно погружаться. «Я что, умираю? Вот так?»